Гийом Аполлинер. 11 000 палок. Красивый город Бухарест. В нем, кажется, смешиваются воедино Восток и Запад. Если учитывать географию, находишься вроде бы еще в Европе. Но стоит присмотреться к нравам окружающих, к туркам, сербам и прочим македонским народностям, оживляющим своей красочностью его улицы, и ты уже в Азии. И в то же время это страна латинян. Римские легионеры, колонизировавшие здешние края, вне всякого сомнения, без конца возвращались в мыслях к Риму, тогдашней столице мира и средоточию всякого рода изящества. Эта ностальгия по Западу передалась и их потомкам. Румыны только и думают, что о некоем граде, где роскошь естественна, а жизнь радостна. Но Рим утратил свое великолепие. Столица мира уступила свою корону Парижу. И нет ничего удивительного в том, что по старой памяти мысли румын притягивает теперь Париж, успешно вставший вместо Рима во главе мира. Как и прочие румыны, юный красавец, князь Вибеску, грезил о Париже, светозарном граде, где женщины все до единой красотки, а сжимать коленки не в их правилах. Во времена, когда он еще учился в Бухаресте, в колледже, ему достаточно было подумать о какой-нибудь парижаночке, о парижанке, и тут же вставала перед ним проблема, которую ему приходилось всесторонне, медленно и в блаженстве отдрачивать. Позже, не раз и не два, спускал он в отменные пипочки и попочки прелестных румынок. Но всегда его обуревало чувство, что нужна ему парижанка. Происходил Моня Вибеску из очень богатой семьи. Его прадедушка был господарем, что по французским меркам соответствует субпрефекту. Но титул этот передается по наследству, и господарями были и дед, и отец Мони. Сам он тоже должен был в свой черед унаследовать от предков эту честь. Но он начитался французских романов и теперь уже подсмеивался над субпрефектами. «Ишь ты», — говорил он, — «ну не смех ли называться субпрефектом только потому, что таковыми были твои предки? Это же просто смехотворно». И чтобы таким смехотворным не быть, он сменил один наследственный титул, господаря-субпрефекта, на другой, князя. «Ну вот», – восклицал он, – «этот титул не зазорно передавать по наследству. Господарь – это административная функция, но по справедливости тот, кто прославился на административном поприще, имеет право на титул. Я жалую себе дворянство. По сути, я родоначальник, а мои дети и внуки будут мне благодарны». Князь Вибеску был тесно связан с вице-консулом Сербии Стойко Парноским, который, как говаривали в городе, охотно пялил очаровательного Моню. Однажды князь, тщательно одевшись, отправился в гости к вице-консулу. На улицах все оглядывались на него, а дамы вздыхали: «Ну вылитый парижанин». И в самом деле князь Вибеску вышагивал как раз так, как, по мнению бухарестцев, ходят парижане. То есть крохотными поспешными шажками и непременно виляя задом. Очаровательно. И когда какой-либо мужчина разгуливал так по Бухаресту, ни одна дама, будь то даже супруга премьер-министра, не могла ему отказать. Подойдя к двери вице-консула Сербии, Моня долго писал на его фасад, потом позвонил. Ему открыл албанец, одетый в белую фустанеллу. Князь Вибеску быстро взбежал на второй этаж. У себя в приемной вице-консул Стойко Парноский обходился без одежды. Разлегшись на мягком диване, он вздымал к потолку свой твердый член, а чернявая черногорка Мира щекотала ему яички. Она тоже была совсем голой, и поскольку работала в наклонку, ее очаровательный пышный зад выпячивался, смуглый и в пушку. А его нежная кожа готова была, казалось, от напряжения лопнуть. Между ягодицами коричневела красивого разреза, поросшая волосами щель, в которой виднелась запретная дыра, круглая, как таблетка. А ниже две длинные и трепетные ляжки. А поскольку поза вынуждала Миру их раздвигать, видна была ее пизда. Дородная, мясистая, ладно скроенная, в затенении густой черной-черной шевелюры. Она никак не среагировала на появление Мони. В другом углу в шезлонге копошились две симпатичные толстозадые девушки, отрывая друг от друга свои рты, только чтобы испустить негромкое сладострастное «ах». Моня быстренько разоблачился и, буравя воздух задорно торчащим членом, устремился к девкам, намереваясь их разъединить. Но его руки соскальзывали с их гладких и влажных тел, скрученных воедино, как змеи. Осознав, что они в пене от сладострастия и впав в ярость, что не может это сладострастие разделить, он принялся в сердцах шлепать ладонью торчащий кверху белоснежный зад. Поскольку обладательница оного от этого, похоже, заметно возбудилась, он принялся лупцевать его со всей силы, столь усердно, что боль пересилила удовольствие, и милашка, чью очаровательную белую попу он сделал розовой, в гневе приподнялась и заявила: «Козел, князь Педрил, не отвлекай нас, нам не нужен твой толстый хер, сунь этот леденец Мире, оставь нас любиться дальше, верно, Зульма?» «Конечно, Тонечка», отвечала вторая девчушка. Князь размахивал своим огромным удом, крича: «Как юные шлюшки ныне присно гладить вас по заднице!» И, схватив одну из них, он возжелал поцеловать ее в рот. Это оказалась Тоня, красивая брюнетка, чье белоснежное тело в подходящих местах украшали примиленькие родинки, оттенявшие его белизну. Белым было и ее лицо, а родинка на левой щечке делала очень пикантную рожицу миловидной девушки. Ее грудь украшали две изумительные сиськи, твердые как мрамор, оттененные синевой и увенчанные нежными, как розы, клубничками. Правая из них была красиво запятнана родинкой, сидевшей там, как мушка, изюминка для рта. Моня Вибеску вцепился в девушку, подхватив руками ее обширную попку, напоминающую собой отменную дыню, взрощенную, судя по белизне и полноте, под полярным солнцем. Каждая из двух половинок была, казалось, вырезана из глыбы отборного карарского мрамора, а ляжки, поддерживавшие их снизу, своей округлостью напоминали колонны греческого храма. Но какая разница? Ляжки были теплы, а попка холодна, что свидетельствовало об отменном здоровье и завидном самочувствии. Нашлепанные половинки эти порозовели, и теперь можно было бы сказать, что сложены они из сливок, смешанных с малиной. Их вид до предела возбудил бедного Вибеску. Его рот то по очереди сосал твердые титьки Тони, то припадал к ее шее или плечу, оставляя на них засосы. Руки крепко сжимали пышный и крепкий, как спелый и мясистый арбуз, зад. Он щупал эти королевские ягодицы, потом засунул указательный палец в восхитительно тесную дыру между ними. Его здоровенный болт, который разбухал все сильнее и сильнее, сумел пробить брешь в очаровательной коралловой вагине, увенчанной блестящим завитком черного руна. Она кричала ему по-румынски: «Нет, ты его не засунешь!» И при этом дрыгала и сучила своими прелестными, округлыми и пухленькими ляжками. Толстый фал Мони уже вошел своей воспламененной алой головкой в соприкосновение с влажным Тониным закоулком. Тот было отдернулся, но от этого движения Тоня пукнула. Нет, не вульгарно пернула, а изысканно, с хрустальным звуком пукнула, нервозно от этого расхохотавшись. Ее сопротивление ослабло, бедра раскрылись навстречу Моне, и его толстенный прибор засунул было в открывшееся убежище свою головку, когда Зульма, подруга Тони и ее постоянная партнерша по любовным игрищам, схватила вдруг князя за мошонку и, сжав ее в своем маленьком кулачке, причинила ему такую боль, что дымящийся член выскочил из своего прибежища к великому неудовольствию Тони, которая уже начала было подмахивать своим пышным под тонкой талией задом. Зульма была блондинкой, и густые волосы спадали ей до самых щиколоток. Более миниатюрная, чем Тоня, она ничем не уступала ей в стройности и грации, а ее черные глаза оттеняла синева. Как только она выпустила из рук мошонку князя, он тут же набросился на нее со словами: «Ладно же, ты заплатишь за Тоню!» Потом, сцапав очаровательную титьку, он принялся жадно сосать задорно торчащий сосок. Зульма хохотала, Чтобы посмеяться над Монией, она трепыхалась и шевелила животом, внизу которого плясала белокурая, изысканно завитая бородка. В то же время она задирала повыше свою миленькую пиздочку, расщеплявшую красиво набухший бугор ее лобка. Между розовых губ там трепетал весьма длинный клитор, выдававший ее пристрастие к трибадизму. Тщетно пытался ут князя пробиться в этот редут. Наконец, князь схватил ее обеими руками за задницу и сумел-таки в нее внедриться. В то время как Тоня, рассердившись, что ее лишили заряда такого замечательного орудия, принялась щекотать павлиньим пером пятки распаленного юноши. Тот засмеялся, начав корчиться от смеха. Павлинье перо не отрывалось от него. От пяток оно поднялось к ляжкам, пощекотав их изнутри, затем в пах к члену, который тут же и разрядился. Две плутовки и Тоня из Ульма в восхищении от своей проделки никак не могли вдоволь насмеяться. Потом, раскрасневшиеся и запыхавшиеся, они вновь принялись ласкаться, целуя и облизывая друг друга прямо на глазах у ошеломленного князя. Их зады вздымались в такт, волосы перемешивались, зубы клацали друг на друга, мялся шелк трепещущих крепких грудей. Наконец, изгибаясь и стеная от наслаждения, они увлажнили друг друга, а член князя тем временем начал потихоньку снова подниматься. Но увидев, сколь измотаны девицы своими софическими упражнениями, князь повернулся к Мире, которая все еще теребила удилище вице-консула. Тихонько подкравшись к ним, Вебеску засунул свой красивый член между нежных ягодиц Миры. Он погрузил его прямо в приоткрытое и влажное жерло юной красотки, которая, почуяв внедряющийся в нее желвак, взбрыгнула крупом, благодаря чему весь прибор князя. Вслед за тем она продолжила те необузданные и бессвязанные движения, пока князь одной рукой дрочил ее клитор, а другой теребил сиськи. Его туда-сюда обратное движение внутри плотно сжатого влагалища доставляло, похоже, Мире живое удовольствие, что подтверждали и ее сладострастные вскрики. Живот Вебеску раз за разом ударялся о зад Миры, и свежесть этого зада вызывала у князя столь же приятное ощущение, как и вызываемое у нее жаром Мониного живота. Движения становились все живее и ритмичнее. Князь напирал на Миру, которая задыхалась все сильнее, сжимая бедра. Князь укусил ее за плечо и никак не выпускал его. Она кричала: «О, хорошо, не уходи, сильнее, сильнее, давай, давай, ну же, давай, давай свою сперму, всю, всю, давай, давай, давай». И одновременно кончив, они повалились на диван и на время отключились. Тони и Зульма, обнявшись в шезлонге, смеясь, глядели на них. Вице-консул Сербии закурил тонюсенькую сигарету с экзотическим восточным табаком. Когда Моня пришел в себя, стойко сказал ему: «Теперь, дорогой князь, моя очередь. Я ждал, пока ты не придешь, предоставив Мире щупать мой ут, но услады я приберег для тебя». «Так приди же, мой милый, мой дорогой заднюшечка, приди, чтобы я его в тебя засадил». Вебеску поглядел на него, плюнул на протянутую к нему головку вице-консула и изрек: «Хватит. В конце концов, ты уже достаточно меня попялил. Об этом судачит весь город». Но вице-консул выпрямился и выхватил револьвер. Он направил его дуло на Моню, и тот задрожал и, подставив зад, забормотал: «Стойка, мой дорогой Стойка, ты же знаешь, что я люблю тебя. Натягивай, натягивай меня». Улыбаясь, Стойко вставил свой стержень прямо в отзывчивую дыру между ягодиц князя. Хорошенько там обосновавшись, он на глазах у трех женщин неистовствовал, как одержимый, испуская страшные богохульства. «О, я сейчас кончу, сожми скорее жопу, мой красавчик, мой голубок, сожми, сожми сейчас, сожми свою ненаглядную попочку». И с блуждающим взором вцепился руками в изящные плечи князя, разрядился. Затем Моня помылся, оделся и ушел, сказав, что вернется после обеда. Но придя к себе, он написал следующее письмо: «Мой дорогой Стойко, мне надоело, что ты меня пялишь, мне надоели женщины Бухареста, мне надоело проматывать здесь свое состояние, с которым я был бы столь счастлив в Париже. Через 2 часа я отбываю. Надеюсь безмерно развлечься. Прощай, Моня, князь Вибеску, наследственный господарь». Князь запечатал письмо, написал второе своему нотариусу, в котором просил ликвидировать все свое имущество и переслать вырученные деньги в Париж, как только станет известен его адрес. Забрав с собой все свои деньги, около 50 тысяч франков, Моня отправился на вокзал. Оставив оба письма на почте, он отбыл на Восточном экспрессе в Париж. Глава вторая. «Мадемуазель, я вас, в общем-то, не замечал, пока, обезумев от любви, не почувствовал, что мои детородные органы тянутся к вашей бесподобной красе, и оказалось, что я воспламенен сильнее, чем после стакана раки. В раки! Я приношу к вашим ногам свое состояние и свою любовь. И если мне случится залучить вас в постель, 20 раз кряду докажу я вам свою страсть. Пусть накажут меня, если я лягу 11 тысяч висталок или 11 тысяч палок. Ты жалок. Мои чувства не лгут. Отнюдь не всем женщинам говорю я такое. Я не распутник. Просто путник». Такая беседа проистекала на бульваре Мальшерб одним солнечным утром. Месяц май заставил природу возродиться, и парижские воробушки чирикали о любви на зазеленевших деревьях. Галантный князь Моня Вибеску заявил о своих намерениях элегантно одетой симпатичной и стройной девушке, шедшей по направлению к Мадлен. Шагала она так быстро, что князь едва поспевал за ней. И вдруг она резко обернулась и расхохоталась. «Кончайте, у меня сейчас нет времени. Я иду повидать подругу на улицу Дюфо. Но если вы готовы поддержать 2 женщин, обуреваемых вожделением и любовью, если вы, наконец, мужчина по состоянию и способностям к сношениям, ступайте за мною». Он обнял ее за гибкую талию и воскликнул: «Я румынский князь, наследственный господарь!» «А я, — сказала она, — жапопе залупи. Мне 19 лет, и я уже опустошила мошонки 10 совершенно исключительных мужчин и мошны 15 миллионеров». И с приятностью, обсуждая различные ничтожные или же волнующие темы, князь и Жапопия проследовали на улицу Дюфо. В лифте они поднялись на 2-й этаж. «Князь Моня Вибеску, моя подруга Алексина Проглотье». Крайне степенно представила их друг другу Жапопия в роскошном будуаре, украшенном непристойными японскими гравюрами. Подруги поцеловались, нежно лаская друг друга языками. Обе они были высокого, но не чрезмерного роста. Жапопия была брюнетка, ее серые глаза искрились лукавством, а левую щеку украшала снизу волосатая родинка. К ее матовой коже легко приливала кровь. Она слегка морщила щеки и лоб, что свидетельствовало о ее озабоченности деньгами и любовью. Алексина же была блондинкой, того отливающего пеплом цвета, которого не увидишь нигде, кроме Парижа. Кожа ее казалась полупрозрачной. Эта красивая девушка предстала в своем очаровательном розовом дезобелье, столь же изысканной и столь же шаловливой, как и лукавая маркиза позапрошлого века. Тут же завязалось знакомство, и Алексина, у которой однажды был любовник румын, отправилась в спальню на поиски его фотографий. За ней последовали и князь с Жапопией. Они вдвоем набросились на хозяйку дома и со смехом ее раздели. Пеньюар упал, и Алексина осталась в одной батистовой рубашке, сквозь которую отчетливо виднелось ее обворожительное пухленькое тело, испещренное в подходящих местах ямочками. Мони и Жапопия опрокинули ее на кровать и обнажили изящные розовые груди, пышные и крепкие на ощупь. Мони же принялся лизать их соски. Жапопия наклонилась и, приподняв рубашку, заглотила округлые пышные бедра, которые смыкались под пепельно-белокурой, как ее волосы, мохнаткой. Алексина, вскрикивая от наслаждения, подобрала на кровать свои маленькие ножки, свалившиеся с них домашние туфли, с глухим стуком упали на пол. Раздвинув пошире бедра, она приподняла зад, чтобы подруге удобнее было ее лизать, и судорожно вцепилась в шею Мони. Результаты не заставили себя ждать. Ляжки и попка ее сжались. Она брыкалась все энергичнее и, наконец, кончила, пробормотав: «Мерзавцы, вы меня возбуждаете. Придется меня удовлетворять». «Он обещал сделать это 20 раз», — сказала Жапопия и разделась. Так же поступил и князь. Они одновременно оказались голышом, и пока обессиленная Алексина отдыхала на кровати, смогли взаимно восхититься телами друг друга. Пышный зад Жапопии грациозно покачивался под тонкой-тонкой талией, а здоровенные мудемони раздувались под огромным удом, которым завладела Жапопия. «Сунь-ка ей», — сказала она, — «я следующая». Князь придвинул свой член к полуоткрытой пизде Алексины, которая содрогнулась от этого прикосновения. «Ты меня убьешь!» – вскричала она. Но болт вошел весь под завязку по самые яйца и тут же вновь высвободился, чтобы как поршень снова внедриться в цилиндр. Жапопия взобралась на кровать и придвинула свою черненькую киску ко рту Алексины. Ну а Моня принялся лизать ей анус. Алексина подмахивала как безумная и засунула палец в жопу к Моне, член которого от этой ласки раздулся еще сильнее. Он подсунул руки под ягодицы Алексины, которые конвульсивно сжимались с немыслимой силой, сдавливая в воспламененном влагалище огромный прут, так что тот едва мог там пошевелиться. Почти сразу же высвобождение всех троих достигло предела. Они задыхались. Алексина кончила трижды. Потом пришла очередь Жапопии, которая тут же слезла вниз, чтобы покусать Моне мошонку. Алексина развопилась, как проклятая, и извивалась, как змея, когда Моня излил ей в чрево свою румынскую малафью. Жапопия тут же вырвала хер князя из дыры, и его место занял ее рот, жадно сглатывающий вытекающий оттуда большущими каплями семя. Алексина тем временем взяла член Мони в рот и одновременно, аккуратно обтерев, вновь заставила его привстать. Через минуту князь набросился уже на Жапопию, но его болт остался у ворот, лишь щекоча клитор. Во рту он держал одну из грудей юной красотки. Алексина ласкала их обоих. «Воткни, воткни скорее!» – кричала Жапопия. «Я больше не могу!» Но болванка по-прежнему болталась снаружи. Она дважды кончила и, казалось, совсем отчаялась, когда уд вдруг проткнул ее до самой матки, и она, обезумев от возбуждения и сладострастия, так сильно укусила Моню за ухо, что кусочек оного остался у нее во рту. Вскричав во весь голос, она жадно проглотила его и решительно задвигала чреслами. Эта рана, кровь из которой хлынула ручьем, по-видимому, возбудила Моню, поскольку он принялся наяривать еще неистовее и не отрывался от Жапопиной мохнатки, пока трижды в нее не кончил. Ну а она за это время разрядилась 10 раз. Когда он, наконец, от нее отвалился, оба с изумлением обнаружили, что Александра исчезла. Она тут же вернулась с медицинскими принадлежностями, чтобы перевязать Моню, и огромным кнутом, каким обычно орудуют кучеры фиакров. «Я купила его за 50 франков», – вскричала она, – «у кучера городского фиакра номер 3269. И он послужит нам, чтобы у румына снова встал». «Оставь его, милая Жапопия, пусть он сам себя перевяжет, а мы пока, чтобы возбудиться, сделаем 69». Останавливая себе кровь, Моня стал свидетелем весьма возбуждающего зрелища. Закопавшись с головой друг в друга, Жапопия и Алексина с огоньком предавались языческим ласкам. Пышный зад Алексины, белоснежный и пухленький, переваливался сбоку на бок по лицу Жапопии. Языки, длинные, словно мальчишеские письки, напрягшись, сновали туда-сюда. Слюна и малафья смешивались, слипались намокшие волосы и стоны, которые были бы душераздирающими, если бы вызывало их не сладострастие, поднимались над кроватью, которая трещала и скрипела под весьма заметным весом юных девиц. «Ну, воткни же мне в жопу!» – вскричала Алексина. Но Моня потерял столько крови, что орган его совсем не желал ею наливаться. Алексина привстала, схватила кнут кучера фиакра номер 3269, замечательный новенький перпиньян, подняла его и принялась с плеча хлестать Моню по спине и ягодицам. И тот, забыв от этой новой боли о своем кровоточащем ухе, громко завопил. Но обнаженная Алексина, словно обезумевшая вакханка, продолжала его настегивать. «А ты шлепай меня!» – крикнула она Жопопий, глаза которой загорелись, когда она принялась изо всех сил лупцевать пышный волнующий зад Алексины. Жопопия тоже тут же возбудилась. «Отшлепай меня, Моня!» – молила она. Попривыкнув к порке, хотя его тело и кровоточило, он принялся нашлепывать восхитительный смуглый зад, ритмично раскрывавшийся и смыкавшийся. Когда у него наконец начал вставать хуй, кровь текла у Мони уже не только из уха, но и из каждой отметины, оставленной жестокой плеткой. Алексина тогда развернулась и подставила свою покрасневшую очаровательную попку огромному тарану, который и вторгся в розетку, в то время как насаженная на кол с криком трясла задом и сиськами. Но Жопопия со смехом разлепила их. Обе женщины опять принялись дрочить друг друга, ну а Моня, весь в крови, вновь обосновался по самый корень в заднице у Алексины. И шуровал там с таким напором, что его партнерша просто изнемогала от наслаждения. Его муде раскачивались, как колокола собора Нотр-Дам, и стукались о нос Жопопии. В одно мгновение Алексина сжала с огромной силой свою задницу вокруг Мониного набалдашника, и тот больше не мог пошевелиться. Так он и кончил, выметав длинные струи, засосанные жадным анусом Алексины проглоте. За это время вокруг фиакра номер 3269, кучер которого был без кнута, на улице собралась толпа. Сержант полиции потребовал от кучера объяснений, что тот сделал со своим кнутом. «Я продал его даме с улицы Дюфо. Иди и выкупи его, или я влеплю тебе штраф». «Ну что же, схожу», – ответствовал Автомедон, силач-нормандец, и, посоветовавшись с консьержкой, он позвонил на второй этаж. Алексина пошла ему открывать прямо как была. Кучер впал от этого в умопомрачение, и поскольку она укрылась в спальне, бросился следом, схватил и тут же по собачьей покрыл ее, пользуясь весьма достойным своим причиндалом. Он тут же и кончил с криками «Блядь, косая сука, ебаное говно зеленое!». Алексина помогала ему, усердно вскидывая круп, и кончила одновременно с ним. А Мони и Жопопия корчились тем временем от смеха. Кучер, думая, что они над ним насмехаются, впал в жуткий гнев. «А, шлюхи, бляди, курвы, падаль, холера, вы надо мной стебетесь? Мой кнут, где мой кнут?» И, заметив свое орудие, он схватил его и принялся изо всех сил стегать Моню, Алексину и Жопопию, чьи обнаженные тела подскакивали под опускающимся бичом, оставляющим на них кровоточащие отметины. Потом его елда снова напряглась, и, схватив Моню, он как следует ему засадил. Входная дверь осталась незапертой, и полицейский, так и не дождавшись возвращения кучера, поднялся на второй этаж и как раз в этот момент вошел в спальню. Немного времени ему понадобилось, чтобы извлечь из штанов свой форменный жезл. Он вставил его в зад разгоряченной Жопопии, которая закудахтала, как наседка, вздрогнув от прикосновения холодных форменных пуговиц. Незанятая Алексина сняла болтавшийся на поясе сержанта жезл регулировщика. Она засунула его себе в пизду, и все пятеро продолжали жутко наслаждаться, пока кровь из ран стекала на ковер, на занавески и мебель. А на улице тем временем арестовывали и уводили покинутый фиакр номер 3269, лошадь которого всю дорогу пердела, оставляя за собой дорожку тошнотворной вони. Глава 3. Через несколько дней после сеанса, который столь причудливым образом завершили кучер и агент полиции, князь Вибеску все еще не мог до конца прийти в себя. Следы бичевания уже зарубцевались, и он безвольно валялся на диване в салоне Гранд-отеля, чтобы воодушевиться. почитывая в газете колонку происшествий. Одна из историй вдохновила его. Ужасающее преступление. Мойщик посуды в ресторане поджарил зад юного поваренка и затем горяченького и с кровью его трахнул, закусывая поджаристыми кусочками, которые он сколупывал с попки Эфеба. На крики жаркого сбежались окружающие и остановили садиста-мойщика. История излагалась во всех подробностях, и князь смаковал ее, тихонько подрачивая вынутый наружу хер. Тут в дверь постучали. Вошла горничная, свеженькая и привлекательная в своем чипце и фартуке. Застыв с письмом в руке, она покраснела, завидев растерзанный внешний вид Мони, который тут же подтянул штаны. «Не уходите, мадемуазель, милочка-блондиночка. Мне нужно сказать вам пару слов». Одновременно он закрыл дверь и, схватив очаровательную Мариетту за талию, жадно поцеловал ее в губы. Она сначала сопротивлялась изо всех сил, сжимая губы, но под давлением начала сдавать. Потом ее рот приоткрылся, и тут же в него проник язык князя, который, не мешкая, укусила Мариетта, чей юркий язычок принялся щекотать кончик языка Мони. Одной рукой юноша обнял ее талию, другой задрал юбки. Панталон на ней не оказалось. Его рука быстро скользнула между пышными округлыми бедрами, о качестве которых было нетрудно догадаться, ибо горничная была высокой и стройной девушкой. У нее оказался очень лохматый лобок. Вся она так и пылала, и когда рука князя нырнула внутрь влажной расщелины, Мариетта, выпячивая живот, сама пошла ему навстречу. Девичья рука набрела на ширинку Мони и задумчиво ее расстегнула. Оттуда она вынырнула в компании замечательной виселки, которую при входе девушка едва приметила. Они неспешно дрочили друг друга, он покручивая между пальцев клитор, она надавливая пальцем на червоточину в красной шапочке. Моня толкнул Мариетту на диван, и стоило ей на него повалиться, подхватил ноги горничной и водрузил их себе на плечи. Она полусидя расстегивала платье, чтобы вынуть наружу две потрясающие набухшие груди, которые князь тут же принялся по очереди сосать, одновременно заталкивая девушке между ног свою пылающую елду. Она тут же начала вскрикивать: «О, как хорошо, как ты хорош!» Потом принялась беспорядочно подбрыкивать задом, и вскоре Моня почувствовал, как она кончает, бормоча: «Крепче, кончаю, давай еще». И тут же схватила его за елду со словами: «Здесь хватит». Мариетта выдернула ее наружу и засунула себе в другую дырку, совсем круглую, расположенную пониже, словно око циклопа посреди двух белых, свежих, мясистых полушарий. Елда, обильно орошенная ее отдачей, вошла легко, и бодро пропедалировав, князь испустил всю свою сперму в задницу прекрасной горничной. Затем он с чмоканьем, словно пробку из бутылки, вытащил свой елдак, на кончике которого оставалась капелька дерьма, налипшая на остатки малафьи. В этот миг в коридоре кто-то зазвонил, и Мариетта промолвила: «Схожу, проверю». И исчезла, обняв на прощание Моню, который сунул ей в руку пару луидоров. Как только она ушла, он ополоснул свой хобот и распечатал письмо. «Мой прекрасный румын, что с тобой сталось? Ты, должно быть, уже отдохнул? Не помнишь ли, что ты мне сказал? Если я не отлюблю тебя 20 раз подряд, пусть меня накажут 11 тысяч палок. 20 раз ты этого не сделал. Смотри, а то тебе будет плохо. В тот раз мы принимали тебя в бардаке Алексины на улице Дюфо. Ну а теперь, поскольку мы тебя знаем, можешь явиться ко мне. К Алексине уже нельзя. Она не может принять у себя даже меня. Потому-то она и снимает этот бардак. Ее сенатор слишком ревнив. Меня это бесит. Мой любовник, искатель жемчуга, сейчас он нанизывает жемчужины с негритянками на берегу Слоновой Кости. Ты можешь навестить меня. Дом 214 по Рю де Прони. Мы ждем тебя завтра к 4 часам. Жапопия Залупи». Едва пробежав эти строки, князь взглянул на часы. Было 11 часов утра. Он позвонил, чтобы вызвать массажиста, который должным образом его промассировал и натянул. Этот сеанс его оживил. Он принял ванну и, почувствовав себя посвежевшим, позвонил парикмахеру, который его художественно постриг и поимел. Следующим прибыл маникюрист-педикюрист. Он профессионально постриг ему ногти и пропедалировал. И князь почувствовал себя совсем в своей тарелке. Он прошелся по бульварам, плотно пообедал, взял фиакр и отправился на Рю де Прани. Оказалось, что Жапопия целиком занимает маленький особнячок. Его впустила старая горничная. Жилище было обставлено изысканно, со вкусом. Его сразу же провели в спальню, где стояла очень низкая и широкая кровать с бронзовыми спинками. Паркет покрывали шкуры диких зверей, приглушающие звук шагов. Князь быстро скинул с себя всю одежду и встретил вошедших в очаровательных дезобелье Алексину и Жапопию совсем голым. Они радостно засмеялись и перецеловались. Первым делом он уселся сам, а затем усадил обеих дам к себе на колени, каждую на свое, предварительно приподняв их юбки так, чтобы вполне чинно смотрелось со стороны. Они, тем не менее, ласкали своими голыми попками его ноги. Затем он начал каждой рукой дрочить одну из них, но они вдвоем щекотали его пенис. Когда Моня почувствовал, что они достаточно возбудились, он заявил им: «Теперь устроим урок». Усадив их в кресло прямо перед собой, он после секундного размышления произнес: «Мадемуазели, как я понял, на вас нет панталон. Вам следовало бы постыдиться. Ступайте и оденьтесь». Когда они вернулись, он начал урок. «Мадемуазель Алексина Проглотье, как зовут короля Италии?» «Ты что, думаешь, от меня колышет?» – сказала Алексина. «Тогда ступай на кровать!» – вскричал преподаватель. Он велел ей встать на колени на кровати, повернул к себе спиной и заставил ее задрать свои юбки и раздвинуть шлицу панталон, из которой возникли ослепительные белизны полушария. Он принялся нашлепывать их ладонью, и задница тут же начала краснеть. Это возбудило Алексину, и она старалась получше подставиться, но князь уже потерял к ней интерес. Обхватив руками бюст молодой девушки, он запустил пятерни за пазуху пеньюара и сжал ее груди, а затем, вытянув одну руку, принялся щекотать ей клитор и сразу же почувствовал, как сочится ее нутро. Не оставались без дела ее руки. Они схватили княжеский хер и направили его по узенькой дорожке к Содому. Алексина вся выгнулась, чтобы половчее раздвинуть половинки своей задницы и облегчить доступ в нее пестику Мони. Красная шапочка тут же нырнула внутрь, следом и остальное. Его яйца с размаху ударились снизу в женскую жопу. Заскучавшая была Жапопия тоже взгромоздилась на кровать и начала лизать Алексине щель. Та, ублажаемая сразу с двух сторон, наслаждалась до слез. Ее сотрясаемое вожделением тело корчилось, словно от мук, из горла вырывались сладострастные хрипы. Толщенный елдак затыкал ей зад и двигался взад-вперед. Он напирал на тонкую перегородку, отделяющую его от языка Жапопии. И та собирала молочко, выдавленное подобным времяпрепровождением. Живот Мони бился о жопу Алексины. Князь насаживал все сильнее. Он начал кусать загривок юной женщины. Заносчивее и заносчивее пыжился его пест. Алексина уже не могла перенести столько счастья. Она повалилась прямо на лицо Жапопии, которая, однако, не прекращала ее вылизывать. А князь, не отставая, навалился на нее сверху, продолжая охаживать юлдаком. Еще несколько ударов бедрами, и Моня излил свою малафью. Алексина осталась простертой на кровати. Моня отправился умываться. А Жапопия встала поссать. Взяв ведро, она расположилась над ним, раздвинула ноги, задрала юбку и изобильно выссалась. Потом, чтобы сдуть последние капли, застрявшие в волосах, испустила негромкий, нежный и скромный пук, который восхитил и возбудил Моню. «Посри мне в руки! Посри мне в руки!» – вскричал он. Жапопия улыбнулась, и Моня пристроился позади нее. А она чуть присела и стала тужиться. На ней были крохотные панталончики из прозрачного батиста, сквозь которые виднелись трепещущие ляжки. Черные ажурные чулки поднимались ей выше колен и плотно облегали две чудесные икры несравненного изгиба, не слишком полные, но и не слишком худосочные. А в этом положении зад ее оголился, красиво обрамленный разрезом панталон. Муни внимательно разглядывал две розовые смуглые округлости, покрытые пушком и оживляемые благородной кровью. Он заметил чуть выступающий копчик, а под ним начинающуюся бороздку между ягодиц. Сначала широкая бороздка эта постепенно сужалась и углублялась по мере нарастания пышности ягодиц. Потом появлялся и сам анус, коричневый и круглый, весь в складочках. Первым следствием потуг молодой женщины стало растяжение дыры, из которой появилась полоска гладкой розовой кожицы, находившейся внутри и схожей с выпеченными губками. «Ну, сри же!» – закричал Моня. И тут появился кончик дерьма. Остренький и невзрачный, он на миг выставил наружу головку и сразу спрятался обратно в свою пещеру. Тут же он появился вновь, медленно и торжественно сопровождаемый всею сосиской, являющей собою одну из самых прекрасных какашек, какие только производила когда-либо на свет толстая кишка. Говно выходило маслянистое, беспрерывное, разматываясь спокойно, как корабельный трос. Оно изящно болталось между восхитительных ягодиц, которые раскрывались все шире и шире, отчего оно раскачивалось все сильнее. Жопа растянулась еще немножко, вздрогнула, и говно упало, горячее, дымящееся, в руки Мони, который протянул их, чтобы его подхватить. Тогда он вскричал: «Не двигайся!» и, наклонившись, вылизал ей дыру в заднице, перекатывая тем временем в ладонях какашку. Потом он с наслаждением раздавил ее и весь вымазался дерьмом. Жопопия раздевалась, чтобы уподобиться Алексине, которая показывала Моне свой круглый, словно просвечивающий, как бывает у блондинок, зад. «Посри на меня сверху!» – закричал Моне Алексине и вытянулся на полу. Она скорчилась над ним, так что он мог наслаждаться подробным зрелищем ее жопы и ануса. Первым результатом ее потуг стали капли собственной Муниной малафьи. Потом показалось говно, желтое и мягкое, которое падало маленькими порциями, причем поскольку она смеялась и шевелилась, падало оно на тело Мони, где попало, и вскоре его живот украшало уже несколько таких душистых слимаков. Одновременно Алексина иссала, и горячая струя падала прямо Мони на пенис, разбудила их животные инстинкты. Кий начал понемногу приподниматься, одновременно надуваясь, пока, наконец, достигнув своей нормальной величины, головка не налилась и не покраснела, как большущая слива, и не установилась у самых глаз молодой красотки, которая тут же придвинулась к ней, все сильнее и сильнее раскорячиваясь, заставляя торчащий хуй войти между густо заросшими берегами ее широко распахнутой пизды. Моня наслаждался этим зрелищем, опускаясь, ее зад все более и более выставлял на показ свою соблазнительную выпуклость. Аппетитные округлости напряглись, а ляжки раздвинулись все сильнее. Когда жопа наконец опустилась настолько, что поглощенным оказался весь болт, она приподнялась и принялась за красивые возвратно-поступательные движения, которые существенно меняли ее пропорции. И это было восхитительное зрелище. Моня, весь в говне, наслаждался от всей души. Вскоре он почувствовал, как сжимается влагалище, и Алексина, пробормотав сдавленным голосом: «Блин, ну вот кончаю», оросила своими выделениями его пах. Но жопопия, которая присутствовала при этой операции и, похоже, разгорячилась, резко сдернула ее с кола и бросилась на Моню, не обращая внимания, что вляпывается в покрывающее его говно. Тут же, с удовлетворенным вздохом, она ввела его хобот себе в пизду и принялась яростно бить крупом, приговаривая при каждом наскоке: «Ха-ха!» Но Алексине пришлось не по вкусу, что ее лишили причитающегося ей добра. Она выдвинула ящик и вынула из него многохвостовую плетку из кожаных ремешков, которой и принялась охаживать задницу жопопии, отчего подскоки той стали еще более страстными. Возбудившись от этого зрелища, Алексина нахлестывала изо всех сил. Удары так и сыпались на восхитительную жопу. Моня, чуть наклонив голову в бок, смотрел в стоящее рядом зеркало, как поднимается и опускается пышная жопа жопопии. На подъеме полушария раскрывались, и на мгновение появлялась розетка, которая тут же исчезала на спуске, когда прекрасные толстощекие ягодицы сжимались. Внизу, заросшие волосами, растянутые губы заглатывали огромный штырь, который при подъеме появлялся почти целиком. Удары Алексины быстро заставили покраснеть всю бедную попу, сотрясаемую уже сладострастием. Вскоре один из ударов оставил после себя кровоточащий след. Обе, и бичующая, и бичуемая, впали в неистовство, словно вакханки, и, казалось, наслаждались в равной степени. Распалился и Моня, его ногти принялись вспахивать бархатистую спину жопопии. Чтобы удобнее было бичевать свою подругу, Алексина спустилась рядом с ними на колени. Ее надувшие щеки, пышная задница содрогалась при каждом наносимом ударе в паре сантиметров от рта Мони. К ней немедленно устремился язык князя, но тут же, ведомый сладострастной яростью, он принялся кусать правую ягодицу. Юная красотка испустила крик боли, зубы вонзились в плоть, и свежая, замечательно утоляющая жажду кровь хлынула алыми ручьями в судорожно сжавшуюся глотку Мони. Он слизывал ее, проникаясь вкусом слегка подсоленного железа. Подпрыгивания жопопии потеряли вдруг свою размашистость, глаза закатились, оставив на виду одни белки. Из ее запятнанного, собранным с телом Мони говном рта вырвался стон, и она кончила одновременно с Моней. На них, скрежеща зубами, рухнула обессиленная и хрипящая, словно в агонии, Алексина. И Моня, прильнув ртом к ее пизде, лишь 2-3 раза засунул туда язык, как она тоже разрядилась. Затем, после еще нескольких конвульсий, их нервы расслабились, и все трое растянулись среди говна, крови и малафии. Они так и заснули, а когда проснулись, часы в комнате как раз били полночь. «Не двигайтесь, мне что-то послышалось», — сказала жопопия. «И это не горничная, ей до меня нет дела, она, должно быть, давно легла». Холодный пот выступил на лбу у Мони и двух девушек. Волосы встали у них на голове дыбом, и дрожь пробежала по голым и сгвазданным в говне телам. «Там кто-то есть», — добавила Алексина. «Там кто-то есть», — подтвердил Моня. В этот миг двери приоткрылись, и в нервном свете, проникшем внутрь с ночной улицы, стали видны две человеческие тени, облаченные в плащи с поднятыми воротниками и с котелками на головах. Первый вдруг зажег электрический фонарик. Луч осветил комнату, но грабители поначалу не заметили растянувшуюся на полу группу. «Это дурно пахнет», — сказал первый. «Все же зайдем, в ящиках должны быть бабки», — откликнулся второй. В этот момент жопопия дотянулась наконец до выключателя, и комнату неожиданно залил свет. При виде их наготы взломщики оторопели. «Бля, говно», — сказал первый. «Не будь я Роганель, ну и вкусы у вас». Это был чернявый детина с волосатыми руками. Еще уродливее делала его всклокоченная борода. «Вот это да», — сказал второй. «Воп, шутили. Мне это нравится. Говно оно приносит удачу». Этот оказался бледным, как поганка, одноглазым хулиганом, пожевывающим давно погасший окурок сигары. «Ты прав, Шаланда», — сказал Роганель. «Я как раз в него вляпался, и первой моей удачей, я думаю, станет протянуть эту мадмуазель. Но сначала займем с парнишкой». И, набросившись на перепуганного Моню, взломщики заткнули ему рот и связали по рукам и ногам. Потом повернулись к дамам, которые, хотя и не могли унять дрожь, проявляли, похоже, любопытство. Шаланда заявил: «Ну-с, девочки, постарайтесь быть помилее, а не то я пожалуюсь Просперу». В руке у него была тросточка, которую он отдал жопопии с наказом отколошматить изо всех сил Моню. Потом, пристроившись сзади нее, он вытащил свой ебальник, тонкий, словно мизинец, но необычайно длинный. Жопопия приступила к забавам, а Шаланда начал с пошлепывания ее по заду, приговаривая при этом: «Ну что, мой толстощёконький, сейчас ты сыграешь на флейте, а желтая землица, она мне подойдет». Он лапал и теребил этот пухлый, покрытый пушком зад, а просунув вперед руку, занялся также и клитором, потом внезапно всадил свой тонкий и длинный стерженек. Жапопия зашевелила задницей и продолжала охаживать Моню, который не мог ни увернуться, ни закричать, а только извивался, как червяк при каждом ударе палки, оставляющем у него на коже красный след, быстро наливающийся синим. По мере того, как Шаланда вкалывал ей в зад, Жапопия возбудилась и, все сильнее молотя Моню, вскричала: «Ублюдок, получай, падла! Шаланда, воткни же до конца свою зубочистку!» Тело Мони кровоточило. Тем временем Рагонель сцапал Алексину и швырнул ее на кровать. Для начала он покусал немного ей соски, и те начали вставать. Потом спустился к пизде и всю ее втянул себе в рот, одновременно выдирая с лобка красиво завитые светлые волоски. Приподнявшись, бандит вытащил из штанов свою огромную, но короткую бульбу с фиолетовой головкой. Перевернув Алексину, он принялся шлепать ее пухлый розовый зад, время от времени проводя рукой по разделяющей его щели. Потом подхватил красотку себе под мышку, чтобы правой руке было вольготнее разгуливать по заднице. Левый же он держал ее за бородку, отчего Алексине было очень больно. Она расплакалась и запричитала, что побудило Рагонеля со всего плеча охаживать увесистыми оплеухами подставленный зад. Ее пышные розовые ляжки ерзали, жопа содрогалась каждый раз, когда на нее обрушивалось лапище взломщика. В конце концов она попыталась сопротивляться. Своими изящными, ничем не занятыми ручками она принялась царапать бородатую физиономию. Она выдирала волосы у него с лица, точно так же, как он драл ее за бородку. «Ну вот», — сказал Рагонель и перевернул Алексину. Ее взгляд упал на Шаланду, который ебал в жопу Жапопию, в свою очередь избивающую залитого кровью Моню. И это зрелище возбудило ее. Толщенная битка Рагонеля билась ей в зад, но тыкалась напрасно, попадая то левее, то правее, то чуть выше, то чуть ниже. Потом он, наконец, нащупал дыру и, схватив обеими руками гладкий и бархатистый крестец Алексины, изо всех сил потянул ее к себе. От боли, причиненной разорвавшей ей жопу гигантской елдой, она закричала бы, не будь так возбуждена всем происходящим. Едва засунув хуй ей в жопу, Рагонель тут же извлек его наружу и, опрокинув Алексину на кровать, всадил свое орудие ей уже вперед. Инструмент вошел с большим, ввиду своей необъятности, трудом, но стоило ему очутиться внутри, как Алексина свела вместе, забросив их на спину взломщика свои ноги, и так тесно вжала его в себя, что даже при желании он не мог бы от нее освободиться. Ебались они яростно, Рагонель засасывал ее сиськи, а его борода щекоткой еще больше возбуждала Алексину. Та просунула руку в штаны взломщика и засунула палец ему в жопу. Тут они принялись кусаться, словно дикие звери, вовсю работая бедрами. Так же неистово они и разрядились. Но елда Рагонеля, придушенная влагалищем Алексины, тут же начала топорщиться вновь. Девушка закрыла глаза, чтобы полнее насладиться этими повторными объятиями. Она кончила 14 раз. А Рагонель тем временем успел сделать это трижды. Когда она пришла в себя, то увидела, что из жопы и из пизды у нее идет кровь. Ее поранил огромный болт Рагонеля. Увидела она и конвульсивно дергающегося на полу Моню. Все его тело было одной сплошной раной. Жапопия по приказу кривого Шаланды сосала, стоя перед ним на коленях, ему хуй. «Ну же, вставай, сука!» – вскричал Рагонель. Алексина подчинилась, и он с размаху пнул ее взад ногой, так что она упала прямо на Моню. Связав ей руки и ноги, Рагонель, не обращая внимания на мольбы, заткнул ей рот и, схватив трость, принялся полосовать увесистыми ударами восхитительное, кажущееся на первый взгляд худощавым тело. Жопа трепыхалась под каждым ударом палки. Потом пришел черед спины, живота, ляжек, грудей. Дрыгаясь и трепыхаясь под взбучкой, Алексина наткнулась на вставший, как у трупа, член Мони. По случайности он зацепился за девушкину вагину и проник внутрь. Роганель удвоил свои усилия и без разбору колотил по телам Мони и Алексины, которые наслаждались жесточайшим образом. Вскоре под полосками стекающей крови было уже не различить восхитительную розовую кожу молоденькой блондинки. Мони отрубился почти сразу же, отключилась и она. Роганель, у которого начала уставать рука, повернулся к Жапопии, которая пыталась заточить Шаланде перо, но косой мерзавец никак не мог кончить. Роганель приказал темноволосой красотке раздвинуть ляжки. Ему стоило большого труда покрыть ее по собачьей. Она страшно мучилась, но стоически переносила эту пытку, не выпуская изо рта и даже продолжая сосать хуй Шаланды. Полностью внедрившись в пизду к Жапопии, Роганель велел ей поднять правую руку и начал выкусывать из подмышки волосы, которые росли там буйной порослью. Когда, наконец, Жапопия кончила, наслаждение ее оказалось столь сильным, что, теряя сознание, она изо всех сил вцепилась зубами в штырь Шаланды. Он жутко закричал от боли, но головка осталась у нее во рту. Роганель, который как раз кончил, выдернул свой долбак у Жапопии из влагалища, и та без сознания повалилась на пол. Истекая кровью, потерял сознание и Шаланда. «Бедный мой Шаланда», — сказал Роганель, — «тебя наебали. Уж лучше сдохнуть». И, вытащив нож, он нанес Шаланде смертельный удар, стряхнув при этом на тело Жапопии последние капли малафьи, свисавшие с его ебальника. Шаланда умер без единого звука. Роганель тщательно привел в порядок свои штаны, затем опустошил все ящики, обшарил карманы, забрал он не только деньги, но и драгоценности и часы. Потом взгляд его упал на валяющуюся без сознания на полу Жапопию. «Нужно отомстить за Шаланду», – подумал он, и, снова вытащив нож, с размаху всадил его между ягодиц, так и не пришедший в себя Жапопии. Там его Роганель оставил. Часы пробили 3 утра, и он вышел из комнаты уже знакомым путем, оставив позади себя на полу 4 тела. Вся пришедшая в полный беспорядок комната была замызгана кровью, дерьмом и малафьей. Выйдя на улицу, он легкой походкой направился в сторону Меняль-Монтан, напевая на популярный мотив «Жопа жопою пахнуть должна, а никак не водою колодезной», а потом «Тари-тари, рожок в ночи».